Увы, никому в этой проклятой действительности ненужных, бесценных и бесполезных, как и все искусство вообще. И я вспомнил Георгия Иванова. Даже больше, кому это надо? Просиять сквозь осеннюю мглу, и деревья заглохшего сада широко шелестят. Никому. Я читаю твою книжку понемногу, стихи нельзя читать сразу много, и меня бесит, что ты еще веришь во всю эту чушь. Впрочем, иначе их бы не напечатали. Ты растрачиваешь свое большое дарование на воспевание казенных земель и безрадостных событий. Какие-то эвенки, убогие радости. И даже не радости, а прозябания. Оторвись. Пошли к всю эту демагогию. Подумай о том, что ты поэт, и поэт настоящий. Пой бесцельно, полным голосом о том, что тебе хочется, а не о том, что нужно. Они уже, пропуск, со своими идеалами, и сами не знают, куда им повернуть. Недавно мне попала в руки неизданная поэма Ахматовой, поэма без героя, написанная еще в Ташкенте в 42-м году. Знаешь, как она говорит о поэте? Существо это странного нрава. Он не ждет, чтоб подагра и слава в попыхах усадили его в юбилейное пышное кресло, а несет по цветущим верескам, по пустыням свое торжество. И ни в чем не повинен, ни в этом, и ни в том, и ни в третьем поэтам вообще не пристали грехи. Проплясать пред ковчегом завета или сгинуть, да, впрочем, об этом лучше них рассказали стихи. Вот тебе дорога. Пиши. Ты же можешь. Брось свои гарки и курейки и пой полным голосом. Не подумай, дорогой, что это рецензия. Книжку я еще не прочел и говорю не о ней. Те 10 страниц, которые я прочитал, уже зацепили меня такими строками, как «Казалось, что, плутая, колеся, рванулась, тронулась в места глухие, вся голая, вся нищенская, вся бездомная, бездольная Россия». И мне еще предстоит много находок в твоей книжке, много радостей, но помни мои заветы. Я ведь гляжу через года, в века, я что-то знаю, и пока еще ни в чем не ошибся. Целую тебя, желаю хороших праздников в твоем сером, но милом городе. Привет кровожадной повелительнице твоей. Привет сыну. Я уезжаю 14-го в Тбилиси. Написал изумительный сценарий «Дым без Отечества». Скоро начну сниматься в фильме «Олег Адундич». В ночь под Новый год вернусь домой и больше не буду петь пока. Твой Вертинский. Вертинский Топоркову. 5 ноября 1949 года. Дорогой Василий Осипович, смотрел спектакль и хочу выразить вам свое восхищение и благодарность за приглашение. Образ композитора вы создаете верный, советский, подлинно трогательный. Особенно сильное впечатление производит эта сдержанность обиженного человека, эта внутренняя борьба с самим собой. Сцена с танкистами и ваш уход просто великолепны. Это, конечно, самое сильное место в роли. А главное, это советский человек. Вам это удалось необыкновенно. Я получил искреннее, полное удовлетворение от вашего творчества, да иначе и быть не могло. Вы необычайно одаренный актер, да еще и умница. Аплодирую вам от всей души. Ваш Вертинский. Москва, 10 апреля 1953 года. Дорогой Василий Осипович, посмотрите, какой шедевр отыскал я в книге Антокольского. Называется он «Гамлет» и предельно отвечает моим, а может быть и вашим, настроениям творческим. Посылаю вам его, хотя, может быть, вы его уже знаете. Москва, 13 апреля 1953 года. Дорогой друг, посылаю вам еще немного стихов. Мы ведь с вами, как антиквары, любим редкости. Шлю два стихотворения Антокольского и одно, написанное в Ленинграде в день смерти Блока его другом,